Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня 28 октября, родительская суббота, день поминовения усопших. Эта родительская суббота именуется Дмитриевской, в память о святом благоверном князе Дмитрии Донском, который некогда, получив благословение от преподобного Сергия, возглавил на Куликовском поле борьбу с татаро-монголами. И, как известно, с помощью, молитвенной помощью преподобного Сергия победил в этой борьбе. Для России Куликовская битва имела огромное значение. С этой битвой, как известно, не завершилось пленение нашей земли татаро-монголами, но эта битва явилась ключевым, можно сказать, переломным моментом нашей истории. Русские осознали свою способность противостоять врагу. И хотя после Куликовской битвы у нас еще были и потери, и поражения, именно с того далекого 1380 года началось мощное движение, приведшее, наконец, к полному освобождению нашего Отечества. Ну, а в память о тех, кто погиб, кто душу свою положил за ближних своих, кто отдал жизнь за Отечество и веру, Церковь установила особый поминальный день, родительскую субботу, назвав ее Дмитриевской. Сегодня мы будем в наших храмах молиться о вождях и воинах, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положивших. Но одновременно будем молиться о всех усопших. В родительский день много людей приходит в храмы, и это понятно. Ведь каждого из нас с родителями, с близкими, родными, с теми, кто умер, связывают особые связи. Родственные, духовные, воспоминания. Не всегда спокойны эти воспоминания. Иногда, вспоминая о своих самых близких и родных, чаще всего о родителях, мы упрекаем себя в чем-то. Что-то мы не сделали так, как нужно было бы сделать в отношении наших родителей. Может быть, даже в последний момент мы не были рядом с ними. И что-то сделали с нашей точки зрения неверное по отношению к ним. Вот эти некоторые угрызения совести присутствуют в сознании очень многих людей. И в родительский день есть возможность прийти в храм и искренней, сердечной молитвой как бы компенсировать все то, что мы не додали нашим умершим родственникам при их жизни. Наверное, чувствуя все это, люди и идут в Божьи храмы в родительскую субботу. Ну, а теперь послушаем вопросы наших телезрителей. Добрый день. Логинов Иван Егорович из города Оренбурга. Владыка, насколько соответствует церковным канонам то, что я перенес землю с могилы моей матери на могилу отца? И нужно ли было при этом присутствие священнослужителя? Захоронены они в разных местах. Мать в городе Оренбурге, а отец в Рязанской области. Ответ, Иван Егорович, будет очень простым. Не существует никаких церковных правил, которые бы разрешали или запрещали, или бы регламентировали то, что вы сделали. В вашем поступке нету ничего плохого. Есть некая символика даже. Наверное, иначе бы вы так и не поступили, если бы не видели никакого смысла в перенесении земли с могилы одного родителя к могиле другого родителя. Это ваше право. Но религиозного смысла и значения такой поступок не имеет. Поэтому у церкви и нет никаких правил, которые бы могли применяться в подобных случаях. К нам пришло письмо, содержащее вот такой вопрос. «Меня всегда коробит приниженное положение женщины в православии», пишет Тамара Сачинская из Екатеринбурга. «И в алтарь ей нельзя, и одетая она должна быть, соответственно, в платочке скромно. Разве это справедливо? А когда считают при венчании, что жена должна беспрекословно подчиняться мужу, каким бы он ни был, то мне кажется, что это уже устарело, и сейчас женщины и мужчины совсем не те, что 2000 лет тому назад, да и отношения в семье другие. Может быть, стоит эти слова опустить в обряде? Как вы считаете, владыка? Ну, вначале давайте с платочками разберемся. Мне не кажется, что платочек является атрибутом обрядовым. Речь идет, конечно, не о платочках. Наши платочки, в которых женщины входят обычно в храм, являются частью, может быть, скорее национальной традиции. Ну, достаточно представить себе фольклорный хореографический ансамбль, ну, наподобие знаменитой «Березки». Ведь очень часто артисты используют национальные костюмы, частью которого является платочек. Кому-нибудь в голову из зрителей приходит, что этот платочек оскорбляет достоинство выступавших или выступающих? Отнюдь нет. У апостола Павла речь идет, конечно, не о платочках, а о покрывалах, которые в то время носили женщины, и использовали их, либо укрываясь от непогоды, либо тогда, когда не хотели привлекать к себе внимание, чтобы быть менее заметными, менее привлекательными. Совершенно очевидно, что женщина не должна привлекать к себе никакого внимания в молитвенном собрании. И чтобы действительно было так, апостол и предлагает женщинам покрывать свою главу. Нужно сказать, что эта традиция сохраняется не только в православии, но и в иудейской богослужебной традиции. Как-то я спросил одного раввина, почему женщины не поют в синагогах? А он мне ответил, поющая женщина привлекает к себе внимание. Вот сохраняется эта традиция, она, поверьте, имеет смысл. Ну а теперь, что касается вашего утверждения о том, что в чине пенчания содержится нечто, что требует вот от жены, как вы сказали, беспрекословного подчинения мужу. Наверное, смущают вас слова апостола Павла, которые читаются во время венчания. Это очень хорошо известный текст из его послания к Ефесянам. 5 глава. Я прочитаю этот текст с тем, чтобы потом его прокомментировать. Итак, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эти слова действительно иногда у современных людей вызывают недоумение. Ну, давайте разберемся. Во-первых, конечно, ни о каком, как вы говорите, беспрекословном подчинении жены мужу здесь речи не идет. Вообще об отношениях между женой и мужем здесь речи не идет. Здесь речь идет о существенных, весьма существенных обстоятельствах семейной жизни. Муж именуется главой. Но скажите, пожалуйста, разве само понятие главы является дискриминационным по отношению к другим телам, членам тела? Мы знаем, что в государстве существует глава государства. Но наличие главы государства не является фактором, дискриминирующим граждан государства. Мы знаем, что в каждой организации есть глава организации, что совсем не превращает в безропотных и бессловесных животных членов коллектива. То же самое и в семье. В семье должен быть глава. И Господь словами апостола говорит, что этим главой должен быть муж. А теперь давайте подумаем, что означает быть главой? Это означает иметь всю ответственность за жену и за семью. Полную ответственность. И Бог возлагает эту ответственность не на хрупкие плечи женщин, как это сейчас в нашем так называемом равноправном обществе, а именно на мужчину. И вот я хочу задать вопрос о трагедии современных семей, о великое множество разводов. Не является ли следствием забвения этой заповеди, когда мужья перестают быть ответственными за жену и за семью свою? Не только за детей, за жену. Полная ответственность. Муж – глава. И женщина должна бояться мужа своего. Вот это слово иногда вызывает удивление. То есть как это бояться? Что, трепетать, что ли, как рабыня? Совсем нет. В другом месте Слова Божьего говорится, что любовь изгоняет страх, а Господь призывает к любви мужа и жены. Он говорит, что муж должен любить жену, как самого себя. А там, где любовь, там не может быть страха. Это очевидно. О каком же страхе речь идет? Да о том же страхе, о котором мы говорим в отношении Бога. Мы говорим, нужно иметь страх Божий в сердце. Это не значит, что нужно трепетать или падать в обморок от ужаса перед изображением Господа. Это означает, что нужно иметь Бога в сердце постоянно, любить Его и исполнять Его заповеди. Страх Божий есть не эмоциональная категория, а этическая, нравственная категория. Вот такого же порядка и страх пред мужем. Не эмоциональный трепет и ужас, потому что он несовместим с любовью, но, собственно, любовь и хранение в сердце своем другого человека. Жизнь в соответствии с некими требованиями, которые проистекают из общения мужчины и женщины. Это этическая категория, но совсем не эмоциональная. Поэтому христианское учение о браке – это то учение, следуя которому люди способны создать счастливый брак. А вот теперь ваше размышление о том, современно или несовременно. Да Бог с ней, с современностью. Все, что мы называем современностью, это результат человеческого мудрования, культурного развития. Оно может быть хорошим или плохим. Разве все в нашей современности прекрасно? Разве можем сказать, что все, что было в прошлом, плохо, а сегодня все хорошо? Да совсем нет. А слова Божии вечны. В них истина. И исполнять их нужно точно. Вот тогда мы и будем счастливыми. Не тогда, когда будем современными, а когда будем Слово Божие исполнять, потому что Слово Божие вечно, оно всегда юное, оно всегда современное, и нужно не Слово Божие подгонять под категории, которые диктует нам, или критерии, которые предлагает нам современность, а стараться жизнь строить по закону Божьему. Тогда эта жизнь будет совсем, совсем другой. Тогда и браки у нас будут совсем другими. И положение женщины в семье и обществе будет совсем другим, более счастливым и более радостным. Все, что я сказал по отношению к браку, можно сказать по отношению к любой другой стороне личной, семейной или общественной жизни. Слово Божие дает нам не просто совет, а указание, которое само оно и именует путем истины и жизнью. На этом я заканчиваю передачу, дорогие телезрители. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами.